371 гуру. Между тем, что извне устремляется на сознание, и внутренней цитаделью духа можно твердо поставить образ владыки. И тогда враждебные волны разобьются бессильно у скалу света. Как же иначе устоять, если буря бушует вокруг, и дисгармоничные токи людского недоброжелательства могут болезненно ранить? Устоять можно только владыкой, держа лик его светлый перед своим мысленным взором. Оборонитесь владыкой.